Ну, погоди, проклятый пес. Бедная собачка, я не успел прийти тебе на помощь. Капитан Дик! Капитан Дик, посмотрите, он всадил ей нож по самую рукоятку. Динго, Динго, даже мертвая, она не разжала челюстей на его горле. Да, ты отомстил, Динго. Отомстил за всех нас. Друзья мои, что это? Вы слышите? Да-да. Я боюсь, что негро здесь не один. Где-нибудь поблизости его слуги. Нам надо скрыться от это них. Верно. Зайдем скорее в хижину. Тихо. Прошу вас говорить только шепотом. Вон, вон. Капитан Дик, показались на тропинке. Вижу. Это негры. Вижу. А нет, смотрите. Один белый. Да, да, да. Ищут. О, остановились над трупом негро. Бегут сюда с ружьями. Смотрите, а белый впереди. Да, да. Придется стрелять. Дик, я тоже хочу стрелять. Подожди, ну дай мне ружье, ты, ну дай ружье. Я сейчас посмотрю в щель. Джек, отойди от окна. Непослушный ребенок. Папа! Папа! Болтаешь, Джек? Дайте мне посмотреть. Это мой муж. Джеймс! Джеймс! Это мы! Джеймс! Жена! Жена, дорогая! Папа! Джек, Джек, мальчик мой! Ну, дорогие, Джеймс! Ну, как же вы сюда попали, а? Как вы сюда попали? Ну, дайте мне обнять вас. Джек, мальчик мой. А почему эта собака набросилась на нашего друга Негро? Джеймс, это не друг. Это наш враг. Враг? Да. Он виноват во всех наших несчастьях. Это он меня вынудил написать тебе письмо. Вызвать тебя сюда. Хотя сердце мое разрывалось от тревоги. Боже мой, какое счастье, что мы вовремя встретились. Джеймс, за это и за все-все ты должен быть благодарен этим двум славным людям, Геркулесу и Дику, 15-летнему капитану. Ну, чем же я могу отплатить вам за то, что вы спасли самых дорогих мне людей? Жену и сына, ну и, конечно, разумеется, кузена Бенедикта. Джеймс! У меня просьба к тебе. Да, дорогая. У нас есть маленький сын, Джек. Все эти месяцы у него был старший брат, Дик Сент. Пусть навсегда он останется братом Джека и нашим старшим сыном. Джеймс, у него кроме нас никого нет на свете. Дик, вы хотите, чтобы я была вам матерью? Миссис Уэлтон, я никогда не смел мечтать об этом. Ну, дайте мне обнять вас, мой мальчик. Так приятно быть отцом почти взрослого и такого храброго сына. А теперь в путь, друзья. В устье реки нас ждет океанское судно. Правда, там капитан не 15-летний, но и ты, Дик, будешь когда-нибудь настоящим капитаном. Я думаю, ты не откажешься поступить в морскую школу. А? Даю вам слово, отец, что изучу морское дело в совершенстве. И 15-летний капитан Дик Сент, теперь старший брат Джека Уэлдон, вместе со своей новой семьей и другом Геркулесом поднялся на палубу океанского судна, идущего в Америку. Перед ним открывалась новая, большая, интересная жизнь. и ветерок наскучить может нам. Покрепче ветер любим мы, чтоб выше быть волнам. Чтоб выше быть волнам, друзья, на то мы моряки. Мы все, как дома на воде, отважны и крепки. Мы все, как дома на воде, отважны и крепки. Но если будет суждено попасть в жестокий шквал, я все могу перенести, хоть молод я и мал. Хоть молод я и мал, друзья, но я уже моряк. И опрокинет шквал меня, и это точно так. И опрокинет шквал меня, и это точно так.